Глава третья. Подчиняясь прямому приказу, нами занялась одна из телохранительниц. Возгордиться оказанной честью я не успел, а вот пожалел практически сразу. Черная фигура с опущенным забралом, криво зеркалящая окружающее пространство глянцевым покрытием брони, шагнула вперед и, ухватив меня за плечо, одним движением зашвырнула на услужливо подлетевшую платформу. Хрустнувшая ключица полыхнула болью, а мозг обогатился крупицей знаний. Нападать кулаками на человека в бронескафе – верх идиотизма. Невидимые жгуты силовых захватов спеленали меня по рукам и ногам, безжалостно деформируя сломанные кости и вновь отправляя в блаженную темноту. Судя по всему, спасительное забвение было недолгим. В себя я пришел в том же месте и в тех же декорациях. Глаза застилали неподконтрольные слезы, зубы со скрипом крошили эмаль. «Уроды! Да я же загнусь так от болевого шока!» Словно подслушав мои мысли, платформа-транспортер тревожно пискнула. Над головой развернулся полупрозрачный экран медицинского мониторинга. Вращающаяся на нем мужская фигура светилась желтыми и оранжевыми маркерами повреждений. Мудрый механизм на мгновение задумался, ставя диагноз и подбирая оптимальную схему лечения для выполнения поставленной задачи – доставка организма в точку X. Затем довольно прозвенел колокольчиками и вколол мне в загривок нечто леденящее, но действенное. Боль ушла, измученное тело потеряло чувствительность, легкая эйфория захлестнула мозг. Я блаженно выдохнул и засмеялся. «Отличная тележка. Сама везет, фиксирует, контует и не дает сдохнуть. Нам бы такие». «Утихни!» — оглушительно рявкнул усиленный динамиками голос. Я как мог вывернул шею. Следом за вереницей из пары носилок вышагивала грозная фигура в полированной броне. «Не оборачиваться!» На этот раз приказ сопровождался чувствительным разрядом в многострадальный позвоночник. Тело выгнуло дугой, силовые захваты среагировали на попытку побега и скачком увеличили мощность. Меня рывком впечатало в ложемент, выдавливая кислород из легких и перекрывая кровоток в конечностях. Я захрипел, одновременно задыхаясь и корчась от дуги разрядника. Феерические ощущения. Противошоковый коктейль работал. Боли не было. Мозг буянил тихим весельем, а тело танцевало джигу и медленно сползало в беспамятство. Конвоирша заржала низким прокуренным голосом. Шутка казарменного уровня пришлась ей по вкусу. Однако задачу доставить меня живьем никто не отменял. Дистанционная команда и тележка ослабила хватку и вроде даже вновь ширнула меня какой-то химической дрянью. Похоже, что носилки многопрофильные, не только и не столько медицинские, сколько арестантские. Как там Лина? Наша духовная связь крепла с каждой минутой, намертво сшивая души кевларовыми нитями. Увиденная мельком картинка довольно четко всплыла в памяти. Вторая тележка, идущая в кельваторе строя, парализованное тело девушки, небрежно прихваченное силовыми жгутами поперек груди и бедер. Рассеченная бровь кровит, голова жестко зафиксирована, красные капли собираются лужицей в глазнице. Твари! Да где же мы? Что происходит? Запихнула нас таки гобыня в закрытый НИИ, где после одного из экспериментов погрузили в анабиоз, заморозку, криосон, называйте как хотите. Или тестируют на психологическую устойчивость, помещая в стрессовую ситуацию попаданца классического? А может реально? Перенос в будущее? Фантастический антураж вокруг. Воинственный бабский коллектив в комплекте с пугающими датами и римскими именами. Очень уж реально расплескивало по полу вскипевшие мозги. Да и осколки изувеченных кистей немым укором маячили перед глазами. Калечили меня всерьез, без дураков и снисхождения. Больше я не улыбался и не шутил. Пользуясь просветлением рассудка, таращил глаза по сторонам, анализируя увиденное и услышанное. Знание чужого языка меня не удивило. Если уж артефакт смог отрастить мне конечности и сформировать внутри тела портативную машину времени, то запись нескольких мегабайт информации в мозг выглядит совсем уж тривиальной задачей. Думал я по-прежнему на великом и могучем. Но вот при попытке заговорить, первой на язык ложилась чужая речь. Горло уже соднило от нужды извлекать непривычные звуки. Интерлингов услужливо подсказал напичканный чужими знаниями разум. Хм, так мне не только лингвистический словарь закачали, а еще и толковый. Я пошарил глазами вокруг, проверяя теорию и выискивая незнакомые предметы. Уродливые нашлепки на потолке. Колонии нанитов. Каких конкретно? А вот без понятия. Специальных знаний мне не дали, лишь общие понятия. Вертится в голове словоформы. Террор ульи, контрабордажные, диверсионные, МЧСные. Репликаторы, станции подпитки и подзарядки. Чужих якорей в голове немерено, но кто есть что, не опознают даже под дулом импа. Имп. Короткоствольный автоматик в руках моей конвоирши был ничем иным, как персональным импульсником. Что бы это ни значило. ТТХ и принцип работы не назову, но силуэт вместе с маркером понятием вполне узнаваем. Бедная моя голубушка, крепко же в тебе поковырялись. Вздрогнув от нехороших подозрений, я попытался прошептать малый боцманский загиб. Фух, работает. Не отняли у меня родную речь. Летающая платформа неспешно лавировала по коридорам базы, иногда сигналя и попискивая, предупреждая о своем присутствии или требуя освободить полосу движения. На нас косились, персонала в коридорах хватало, научники, военные и прочий непонятный люд. Заемные знания пасовали, виды форм, нашивок и погон сливались в пестрый хоровод. Хрен я отличу униформу местного техника-осенизатора от пилотского комбинезона. Как и попавший к нам, хрен поймет, где генерал, где ряженый казачок, а где швейцар у двери ресторана. Помимо остальных забот, крепко напрягало то, что все встреченные были женского пола, разного возраста, разной степени изношенности и мужиковатости, но бабы! И на мою распятую тушку косились столь жадно, что мне становилось откровенно стрёмно. Я чувствовал себя словно девственница, которую ведут обнаженной сквозь расположение первого грузинского горно-пехотного полка. «Где все мужики? Алле!» «Может, все это просто съемки фильма для озабоченных мальчиков?» «Реализация мечтаний инфантильных менеджеров?» «Нет, не верю. Вокруг явно не декорации, а реальная работающая техника. Тележки с антигравами». Невидимые жгуты, тяжелая броня, сидящая на ладных фигурках, словно вторая кожа. Встречные – не актеры второго плана, а живые люди. От строя возвращающихся с пробежки девчонок в звездном камуфляже четко пахло разогретыми женскими телами. Сальные взгляды без притворства имели меня во всех позах, а дурман феромонов будил во мне первичные инстинкты. Свою тележку я уже не только опасался и ненавидел, но где-то даже полюбил. Трижды ей пришлось прикрывать мое бренное тело направленными пологами силовых полей, а однажды, при встрече с группой особо борзых воительниц, грозно рявкнуть сиреной и хлестнуть по наглым рукам дугой разрядника. Медицинский блок опознавался легко. Красный крест и змея, лакающие спирт из рюмки, однозначно идентифицировали очередной сектор базы. Кто бы мог подумать, что эмблема российских медиков сохранится через века. Тележка на секунду замерла, опознаваясь перед камерами систем безопасности. Шустрый обмен кодами доступа и массивная дверь отъехала в сторону, а настороженная турель под потолком перевела спарку стволов на более приоритетную цель. Мелькание дверей, перезвон снующих туда-сюда платформ и прочие роботизированные нечисти. Ленивая суета персонала. Тут на меня внимания не обращают. Видать, девчата-медики видят мужиков почаще, чем двухметровые пехотинцы, накачанные синтетическими гормонами по самые брови. Колонна притормаживает перед табличкой «Зал модернизации номер один». Игнорирует зло полыхающий маркер «Не входить». Идет операция. Пробивает голубоватый защитный полок и влетает вовнутрь. К тому моменту мне уже стало откровенно хреново. Четко отмеренная доза анестезии прекращала свой чудотворный эффект. Изломанное тело жаловалось на боль разморозившимися нервами, а те услужливо передавали просьбы в мозг. Сквозь полуобморочную завесу пробился раздраженный голос. «Какого черта ты притащила сюда это мясо? Базовую имплантацию проводит ваш тупорылый ИИ. Не мешайте творить истинно разумному!» «Мужской голос!» Оторвавшись от широкой палитры внутренних ощущений, я открыл глаза и мутным взглядом нащупал говорившего. «Так и есть. Мужик. Сухонький. Лет 50. Такой себе нервный пенсионер профессорского вида. На правом виске золотой шунт разъема. Левый глаз демонстративно искусственный, наблюдающий за реальностью во всех доступных диапазонах, от рентгеновского до ультразвукового». За спиной мужчины сверкал огнями прозрачный саркофаг с полуразобранным телом человека. Пол не определить, лицо аккуратно срезано и завернуто куда-то к затылку. Над открытой взгляду плотью шустро перебирали тонкими пальцами автоматические манипуляторы. То и дело вспыхивали спицы лазерного скальпеля. 3D-принтер заботливо наносил армирующую сетку металлического покрытия на обнаженные ребра. Сопровождающая нас воительница безразлично пожала плечами и закинула парализатор в крепление на бедре. Свою миссию по доставке она посчитала выполненной. Принимая эстафету по охране особо опасных объектов, под потолком шевельнулся ствол стационарно-оборонной турели. Секундная пауза на выбор приоритетной цели, и тонкое жало импульсника уставилось мне в переносицу. Лестно. «Приказ Корнелии Прайм. Установка двух офицерских имплантов, пилотского и мастера-оружейника. Плюс дополнительные модули, повышающие шансы на положительную реабилитацию объектов. В сопроводительном листе полная инфа и текст завизированного приказа». Мне показалось, или в ее голосе проскочили завистливые нотки. «Хорошо быть бесправным рабом на полном государственном пансионе. Так заключенным в тюрьмах бесплатно лечат зубы и обеспечивают довольно сносные условия для жизни. Вольному же человеку за все приходится платить из своего кармана». «Что, воительница, не тянут твои накопления на офицерский имплант? А может, и выслуга лет не позволяет?» «Даже так?» Док заинтересованно склонил голову и соизволил подняться из-за операторского пульта. Ход операции над разобранным на компоненты несчастным не прервался. Наоборот, лишившись присмотра, автодок радостно сверкнул огнями и еще быстрее заработал манипуляторами, спешно разбирая позвоночник пациента на отдельные элементы. Подойдя к тележке, доктор смахнул с висящего в воздухе экрана какую-то пиктограмму и развернул ее уже на своем планшете. Бледное лицо затворника зарилось нехорошей улыбкой. «Максимальный приоритет на выживание! Во как! Когда уже Корнелия научится правильно формулировать приказы? Как была сержантом истежей, так ей и осталось. Я ведь под это дело могу пересадить их мозги в планетарный узел обороны. Будут пахать на 104%, обсчитывая орбиты околоземного мусора и таблицы стрельбы для артиллерии вспомогательного калибра. Но ведь живые!» Доктор засмеялся, затем потрепал меня по щеке, заглядывая в слезящиеся глаза. «Эй, ты! Хочешь быть частичкой могущественного разума?» «Не понял?» Док отшатнулся и раздраженно повернулся к сопровождающей. «Почему он в сознании? Правила перемещения диких хронообъектов по территории базы для кого написаны? Он же до сих пор без страховки внешнего управляющего контура, а тележки все глючные, генератор силового поля сбоит через раз». Воительница кивнула на диагност носилок. Многочисленные повреждения конечностей и медикаментозная блокада позвоночного столба. Нулевая степень опасности. Но если ты, док, записался в бюрократы, то не проблема. Фигура в броне демонстративно извлекла из крепежа полицейский нейротик и задумчиво повела стволом, выцеливая наиболее уязвимые места на моем теле. Док возмущенно замахал руками. «Куда? Отставить, дуболомы! Кто потом будет токсин из его организма выводить? Все, брысь отсюда, пехота безмозглая, сам разберусь». Девушка хмыкнула, но послушно повернулась спиной и зашагала к выходу. Однако последнее слово не преминуло оставить за собой. Корнелия Прайм передавала персональный привет и обещала непременно заглянуть в гости, если ее приказ не будет выполнен и этот самец сдохнет. Медик явственно вздрогнул, гладко выбритую щеку стянуло в нервном спазме. Его сухая рука, украшенная то ли светящейся татуировкой, то ли сеткой вживленного оптоволокна, зашарила по нагрудному карману комбинезона. Секундная заминка, извлечение баллончика ингалятора без маркировки и длинный пшик, жадно расширившуюся ноздрю. Оборачивался к ухмыляющей воительнице уже не трусливый заяц, а разгневанный лев. Неведомая ширева действовала почти мгновенно. «Пошла вон! Сгною в сифилическом изоляторе! Накачаю эстрогеном, подниму R-потенциал, спешу в свиноматке на племенной развод! Будешь рожать, пока брюхо шрамами не покроется или на мальчика не сподобишься, что вряд ли! Вон!» Побледневшая и явно струхнувшая конвоирша вытянулась по стойке смирно, уставным жестом ударила себя кулаком по груди и спешно нырнула в полог дверного проема. Док счастливо заржал. «Боятся! Твари икс-хромосомные!» Уловив мой направленный на ингалятор взгляд, он спешно упрятал его в карман. Затем доверительно подмигнул и заговорщицки понизил голос. «Берсерк-6. Боевой коктейль из аптечки ББС. Знатная дурь, начисто отшибает тормоза. Только если потом не залечь на полчасика в рег-капсулу, то так тряхнет отходником, что паническая атака покажется детской сказкой на ночь. Ну, а что делать? Нас 17 мужиков на всю базу. Не сможешь себя поставить, будут клеить постоянно, щипать за задницу, а то и вовсе затащат в казарму к тяжелой пехоте, накачают стимуляторами и будут трахать до полного отмирания детородного органа. Инспектора Квинтуса Серва разыскали только на 4-й день». Девки прятали его в резервной коптерке под стопками одноразовых гигиенических вкладышей для ББС. Хорошо, хоть упаковывали предварительно в обесточенный бронескаф. Подгузников-то там было на целый батальон. Помахав ладошкой у меня перед лицом, медик вновь заржал. «Эй, как там тебя? Счастливчик, какое дурацкое имя. Ты бы хотел сдохнуть под прессом бабского исподнего? Хэм, скучный ты собеседник». «Ну, что там у нас на мониторе?» «Ага, болевой импульс в красной зоне. Импланта нет. Погасить химию организма нечем. Хреново, да?» «Ничего, терпи, бесправный. Надсмотрщиком будешь». Повернув голову в сторону, он четко произнес. «Провизор, 3 куба смеси номер 741 из моего личного каталога». Приятный, но неживой женский голос мгновенно отреагировал. «Принято. 3 куба. 741. Приватный список. Приступаю к синтезу смеси. Готовность через 7-6-5 секунд. Формула нестабильна. Рекомендованное окно использования. 2 минуты». «Заткнись. Знаю». Док вслепую протянул руку к окошку раздатчика, откуда на его ладонь выпал тускло светящийся шприц инъектора. Медик ласково улыбнулся и прижал дозатор к моему плечу. Длинный пшик, нарастающая боль в мышце, быстро сменяющаяся абсолютным бесчувствием. Слух резко просел, в голове запорхали разноцветные бабочки, ласково обмахивая крыльями мой усталый мозг. Док заворковал, словно наркодилер, нахваливающий первую бесплатную дозу. «Эвакуатор такого не вколет, нет у него синтезатора». «Стандартный полевой набор и легкая дурь. А вот мой коктейльчик. Полное расслабление, снятие стресса и активизация разума. Чувствуешь, да? Тело, как при глубоком наркозе. Хоть ковер плети из нервной ткани, а мозги кипят идеями. Главное тут не перегореть. Да. И чем ты мне приглянулся? Ведь 20 кредитов за дозу». «Ну, если ты, конечно, не главный медик базы, ха-ха!» Я бы кивнул или ответил матом, но плоть реально ушла в кому. Зрение, правда, обострилось, а мозги четко анализировали входящий поток инфы, мимику, жесты, интонации. Вот док на секунду задумался, нервно прикусил губу, а потом решительно скомандовал в потолок. «Полная герметизация помещения, визирую личной сигнатурой. Идет операция класса А». Полок на двери уплотнился и из голубого стал багровым. Громко загудели кондиционеры, вспыхнул дополнительный свет. Стены комнаты потекли, меняя дизайн и аппаратную начинку операционной. Из технических ниш выскользнули и замерли в готовности медицинские сервы. Док повернулся ко мне и подмигнул. «Морфпластик – одно из последних изобретений полноценного человечества. В формуле аккумулирующей смеси 6% нанитов. Полсотни кредов за кубический дециметр. Впрочем, мы в армии, тут достаточно лишь написать грамотную заявку. Куда бабе тягаться с гением мужского разума, да? Эх, был бы жив наш суперкарго Апий Квинтус. Как мы с ним сражались за каждую позицию. Это же собрание поэм было, а не служебные записки. Издать, что ли, отдельной книгой и жить припеваючи на роялти? Эх, мечты, мечты». Я на секунду тоскливо прикрыл глаза. Полубезумный шовинист-медик, любитель забористой ширки. Вот портрет моего оперирующего хирурга. Полный пипец. Док тем временем рухнул тощей задницей в податливое эргономичное кресло, развел руки широко в стороны, разворачивая полупрозрачные панели проекторных экранов. Длинные ловкие пальцы забегали по тоуч-интерфейсам. Как и многие одинокие люди, он продолжал бубнить в полголоса. «А мы по старинке, ручками все, ручками, и никаких следов в логах персонального импланта. Дурочкам из СБ даже такую простенькую двухходовку не осилить. Хе-хе». Док работал слишком быстро. Я едва успевал выхватывать из текста отдельные слова и обрывки фраз. «Складской учет, закрытый фонд, экспериментальные модели». В животе неприятно похолодело. «Что творит этот псевдоученый? Мне обычный пилотский гаджет надо». Ну, пусть офицерский, с двумя лейтенантскими звездочками. Летать я и вправду хочу. Это всяко лучше, чем на таинственную дойку или на корм-биореактору. Задача у нас какая? Обеспечить максимальную выживаемость. Бюджет и средства не оговорены, только цель. А что это значит? Значит, пришло время творческой импровизации. Когда еще такой шанс выпадет? Я вам покажу, чем отличается Homo sapiens от sapiens artificalis. Это вам не стандартные пехотные импланты вшивать по дюжине за сутки. Автохирурги грёбаные. Вживил модуль и нанофабрику. Зашприцевал 5 литров базовых нанитов и сразу. И доктор высшей категории. Да я пока первую операцию провел 12 лет учился. У самого Мания Прайма, между прочим. Мир его праху. Невидимые захваты перегрузили мое тело в прозрачное нутро хирургического бокса. Над головой заилозил сканер. Тонкие роботизированные лапки замелькали вокруг, вставляя иголки капельниц, готовя операционное поле и совершая десятки непонятных мне манипуляций. На крышке саркофага замигали отблески голубых и зеленых лазеров. Док строго посмотрел на меня. «Ты моргай там пореже. Тебе сейчас лазер череп вскрывает. Погрешность измеряется в ангстремах. Но микросотрясение нам ни к чему. Я б тебя совсем вырубил, но для тонкой оптимизации нужны живые реакции мозга. С дефолтными настройками пусть и Пирогов работает. Истинный художник». «Полагается только на интуицию. Хе-хе». Смысл слов доходил до меня с трудом. Запах паленой кости и шипение, рассекаемой лазером плоти, гипнотизировали и сводили с ума. На лицо опустилась прозрачная маска. В легкие потекла смесь, богатая кислородом и какой-то успокаивающей химией. Уже через минуту стало значительно легче, Голос Дока вновь пробился сквозь барабанную дробь в ушах. «Так, отсортируем по годам». «Хм, откуда у нас такая цаца? Даже драйверов нет. Трофейная, что ли? Или в седую старину прислали на сертификацию?» «Эй, Соколик, ты что предпочитаешь? Экспериментальный имплант для высшего флотского комсостава производства Российской империи, индекс надежности Альфа-Прим, правда, вот апробация практически нулевая, или мажорский Валант-9 для изнеженных деток Аристо, насосавших себе на внутрисистемную яхту? Сдохнуть при установке он тебе, конечно, не даст, но и истребитель из тебя получится аховый. Сгоришь в первом же бою». «Мне вот и то нравится, ни разу с ними не работал. А приказ высшей категории позволяет брать со складов все, что посчитаю нужным, соблазна». Док вскочил с кресла и нервно заходил по комнате, задумчиво теребя себя за костлявый подбородок. Я же лежал молча, с тихим фатализмом наблюдая в отражении зеркальных поверхностей, как автохирург бережно пластает мою тушку. Тело вскрыто размашистым X-образным разрезом, от плеч к пяткам. Кожа растянута зажимами, мышцы аккуратно разбираются по пучкам и разводятся в стороны, оголяя белоснежные кости, узлы сухожилий и бьющиеся с сумасшедшим пульсом вены. Организм хоть и не чувствует боли, но происходящее ему явно не нравится. Рядом вздохнул безумный профессор. «Эх, Корнелия, Корнелия, мне моя задница, конечно, дорога, но наука важнее. Ну-с, что там наворотили эти имперцы? Ого, Ковровская лаборатория, партия 3-0, спецзаказ для высшего командного на Рязани Звездной. Лихо, серийник-то по базе хоть пробивается? Ай да молодцы». Как там говорил легендарный ИИ Мордор, РИ коммунизм – это прежде всего контроль и учет. Что у нас в сопроводиловке? Минорная спецификация и операционные кроки, формула нанитов для синтезатора. Святой Асклепий! 12 кило наномассы? Да еще такой чистоты и плотности! Богато жили варвары! Пока через них рой не прошел. Ладно, что у нас максимально близкое по характеристикам? Звездная пыль на алмазной кристаллической решетке. Да, мечтать не вредно. Хм, разукомплектую-ка я пару адмиральских имплант-комплектов. Все равно уже 60 лет как валяются без толку. Компенсирую качество количеством. Так даже интереснее, внесем в закрытый цикл проекта свежую, новаторскую идею. Автохирург, все это время подсушивающий потоком теплого воздуха мои невольно текущие слезы, устал бороться со слабостью человеческого организма и раздраженно брызнул на слизистую какую-то медикаментозную дрянь. Веки мгновенно парализовало, а глазное яблоко покрылось плотной прозрачной пленкой, как у легендарных драконов. Док отбарабанил по экрану длинный список команд и заказов, затем долго припирался с различными потоками хозяйственных искусственных интеллектов. Бухгалтерским, складским, курьерской доставки и не поймешь какими еще. Пару раз даже лично куда-то звонил, используя разрешительную визу Корнелии как бронебойный аргумент. Даму боялись настолько, что легко шли на мелкие административные нарушения – извлекая из запыленных хранилищ запрашиваемые реагенты и срывая печати с номерных ячеек хранения. Представляю такой приказ в грозном 39-м году. Выдать подателю сего все, что потребуется для выполнения поставленной задачи. И подпись «Комиссар ГБ ЛП Берия». Ну или там «ГК Жуков», тоже говорят, был дядька крутого нрава, к стенке прислонял на раз-два. Мой разум время от времени плыл, пытаясь сбежать в спасительную пустоту от ужасов вивисекции по-живому. Однако умная техника зорко следила за состоянием разобранного на ремкомплект существа. Чуть что, и маска наполнялась бодрящим туманом с резким запахом. Мозг получал чувствительную оплеуху, глаза поневоле наводили резкость, а уши вновь улавливали негромкое бормотание. «Двойной слой композита на кости и демпферную подушку в черепную коробку. Синтезатор гормонов и кардиоводитель упрячем поближе к основным сосудам. Автомет последнего шанса туда же. Ты у меня ускорение в 30G выдержишь, как и пулю в сердце. Ну, по крайней мере, должен выдержать. Хе-хе. Что там у нас с бюджетом? Да, 300 тысяч кредитов. Эй, юноша, гордись! Твоя начинка уже стоит как дом в пригороде Нового Рима. Однако наглость должна иметь свои границы. Дальше напрягать лабораторные фонды нельзя. Так ведь и под трибунал залететь можно. Выпустить тебя недоделком? А вдруг и вправду? Сдохнешь к утру. Знаешь, полежи-ка ты пока в распакованном виде. А лучше поспи часиков 20. Ну а я займусь твоей напарницей. Очень интересный случай. И в мой бестиарий заглянули сиамские разнополые души. Но кто бы мог подумать. Весело вам будет вместе. Вряд ли долго, но однозначно весело. Хм. А что если нам пойти по пути пробойника и объединить индивидуальные ресурсы двух персоналей в единое ядро? Вы ведь все равно друг от друга никуда не денетесь. Какая нетривиальная задача. Нос, приступим. Лина парила в персональном коконе нулевой гравитации. Шевелить можно было только глазами. Чем она усиленно и занималась, изучая окружающее пространство сквозь розоватую взвесь околоплодных вод. Дышать приходилось по-младенчески, в жидкой среде. Комфорта это не добавляло. Наоборот, будило старую фобию, заработанную еще на морском отдыхе. Закрутила ее однажды волной, утаскивая вглубь и крепко прикладывая о камни галечного пляжа. Может, и утопило бы, да повезло. Спасатель на вышке совмещал приятное с полезным, жадно следил за ладной фигуркой симпатичной купальщицы. Постоперационный бокс не баловал обилием впечатлений. Стерильное помещение со стойкой дежурного медсерва, плюс 4 цилиндра дорогущих рек-капсул. Причем не армейский вариант, с урезанным до предела функционалом, а вполне себе полноценные системы Esculap 9.2. Достойное украшение планетарного госпиталя средней руки. Лина сама не знала, откуда в ее голове всплывали нужные знания. Однако ничему не удивлялась. После того, как безумный доктор выдернул ее из глубин блаженного беспамятства, она успела разглядеть немало. Например, то, как работал автохирург над мозгом Павла, напыляя блоки долговременной памяти на внутреннюю поверхность вскрытого черепа парня. Павел – спаситель, собрат по несчастью и пожизненно навязанный спутник. В первого можно было влюбиться, второго – пожалеть, третьего – возненавидеть. Умение любить давно сгорело вместе с испаряемой кислотой плотью. Жалеть – получалось только себя. А ненависти хватит на целый полк мужиков. Ведь именно от них пришла эта боль и уродство. И что теперь делать? Монитор ее автодока время от времени раздраженно попискивал, удаляя из кокона лишний объем соленой влаги. Набухающие на ресницах слезы нарушали тонкий химический баланс околоплодных вод. Лина смахнула ресницами очередную каплю и вновь перевела взгляд на обнаженную фигуру парня, парящего в соседней капсуле. Вот как дальше жить в этом дурацком искусственном тандеме? По скупым обмолвкам дока, в рек-капсулах мы с Линой провели неделю. Выписали нас одновременно с остальными попаданцами нашей несчастливой 13-й группы. Синхронизация объяснялась просто – персональные регенераторы достались только нам. Остальные восстанавливались по старинке, плавая в вязком киселе рекреативного геля. Дешево и сердито, включая стандартный процент послеоперационной смертности. Так наша группа потеряла еще одного человека. Мы же боролись за жизнь. Мой организм исторгал щедрые дары медиков и раз за разом впадал в кому или уходил за грань клинической смерти. Продвинутая аппаратура откачивала плоть, но с огромным трудом удерживала душу. Именно душу, по нынешним понятиям, это практически такой же орган, как и любой другой. со всеми ее болезнями, отмираниями и даже пересадками. Меня спас якорь в виде Лины. Случайно разорвать астральную связь не так-то просто, а тащить за грань невинную душу я не хотел и не мог. К тому же девушка очень болезненно реагировала на каждую из моих смертей. Даже будучи погруженной в искусственный сон, она вздрагивала, просила остаться и едва заметно плакала. Терять кусочек себя бесконечно страшно. Маятник сжимался, высшие планы бытия отторгали бракованную душу, и меня вновь отбрасывало в физический мир прямиком в ментальные объятия Лины. Мы смущались, словно оказывались случайно прижатыми в транспорте друг к другу, когда на ней легчайшее летнее платье, а на тебе лишь легкие шорты. И нет вернуться, и глаз не отвести. Остается только краснеть, смущаясь, желать больше, чем бессмертие, и влюбляться беспощадно и навсегда. Из 1000 человек нас осталось 73. Куда делись остальные, думать не хотелось, да и не было особых сил. Надеюсь, что большинство все же выжило, хотя подстегнутое повышенной температурой воображение рисовало коптящие трубы крематория. Тьфу, биореактора. Пошатываясь, мы брели по коридорам базы, словно колонна военнопленных, шаркающая по улицам взятого на меч города. Конвоирши и наши серые безликие комбинезоны удачно дополняли картину. Как в старые добрые времена, на запястье вновь белел жгут медицинского монитора. Импланты еще не вышли на режим, и наше состояние приходилось отслеживать внешними девайсами. Передо мной вышагивал невысокий плотный паренек, один из немногих, кто сохранил живой блеск в глазах. Он жадно крутил головой, цепляясь взглядом за любые технические приблуды и вполголоса проговаривая их названия и спецификации. Иногда он смешно морщил лоб, натыкаясь на что-то незнакомое и непонятное. Несмотря на внутреннюю помятость организма и неясные перспективы будущего, мы с Линкой были настроены оптимистично. Во-первых, ноги и глаза. Тому, кто не сползал с инвалидной коляски и не переваливал обрубок своего тела в ванную, не понять. Ну а тихое счастье Лины я впитывал всеми фибрами обостренных чувств. Видеть. Просто видеть все вокруг. Как это потрясающе. Хотите осознать? Завяжите себе глаза черной повязкой на сутки, а лучше на неделю. И попробуйте пожить без одного органа чувств. Узнайте о себе много нового. И научитесь ценить и беречь собственное здоровье. Оно ведь не навсегда нам подарено. И может подвести буквально сегодня. Хлоп и тьма. Навсегда. В широком ангаре нас построили в одну шеренгу. Народ настороженно крутил головами, оценивая обстановку и товарищей по несчастью. Жесткая выборка сделала свое дело, вокруг хватало откровенно тревожных персонажей. Резких, агрессивных и, главное, не глупых. Сложно нам будет ужиться вместе. Лязгающий звук шагов заранее предупредил о визите высокого, в буквальном смысле, начальства. «Корнелия Прайм, подполковник». За какие-то грехи, задвинутая на должность командира научной базы флота, проводящей довольно успешные эксперименты в рамках проекта «Хронос». Информация, может, и секретная, но имеющий уши услышит. Дисциплина в женском коллективе крепко хромала на все четыре лапы. Трепались даже караульные на постах. И это при внушающей ужас личности Корнелии. Боюсь представить, что творится в рядовых гарнизонах. Полковник брезгливо осмотрела наше разнокалиберное воинство. Возраст от 17 до 50. Рост и вес любые. На каждые 8 мужиков одна женщина. Сплюнув на стерильный пол, Корнелия заговорила, давя басами и инфразвуком сквозь внешние динамики. 13-я. Вы оправдываете свою никчемность. Коэффициент шлака 93%. Пожалеете биореактор. Емкости с протоплазмой забиты под крышку. Впрочем, вы сами себе деревянные роботы. Вертучебки таким составом будет очень непросто. Боги, они на стороне больших батальонов. А у вас полурота. Взвод тяжей, взвод пилотов и россыпь бесполезной мелочи в нагрузку. Крейсер в аварийном режиме вам на голову 13-е. Визируйте завещание цифровой подписью. А впрочем, откуда у вас собственность? Вы сами с потрохами принадлежите государству, да еще и с солидным долгом на лицевом счете. В среднем по 100 тысяч кредитов на уродливое небритое рыло. А некоторые и вовсе умудрились напихать в свое никчемное тело столько тонкой нанотроники, что светит им чугунный болт в космической окалине, а не дембель в ближайшие 100 лет. Впрочем, в этом есть и свои плюсы. Корнелия многообещающе посмотрела на меня. Сетка шрамов на ее лице сложилась в подобие улыбки. Зрачок правого глаза расширился в цифровом зуме и асинхронно зашарил по моему телу, смакуя наиболее вкусные места. Я вздрогнул и попытался затеряться в складках собственного комбинезона. Лина мгновенно симпатила мои чувства, грозно расширила ноздри и даже чуть качнулась вперед, стремясь прикрыть от плотоядного взгляда. Девушку штормило из крайности в крайность, от чистой незамутненной ярости до неосознанной, но сильнейшей тяги обнять, прижаться и мурчать счастливым котиком. Подполковник иронично ухмыльнулась. Ее забавляла агрессия хомячков. Личное нежелание грызунов быть обтисканными заботило ее меньше всего. Подойдя ко мне поближе, она шепнула на пол ангара. «Счастливчик! Не думай, что, отлежавшись в рек-капсуле, ты и срулил на форсаже от ласковой тетушки Корнелии. Чтоб каждую увольнительную был у меня. Четко, как антенна дальней связи. Ну а я подкреплю это дело приказом по инстанции. Ха-ха». Заржав, она махнула в сторону пузатого транспорта с мощными атмосферными дюзами и рудиментарными крылышками. «На посадку, члены ходячие! Колизей, конечно, не самая престижная учебка ВКС, но да и вы не ариста в третьем поколении. Учитесь как должно флотскому составу и будьте так любезны, героически сдохните в первом же бою. Быть может, тогда всю эту гребаную лавочку прикроют, а меня отправят в регуляры. Чао, деревянные!»